Глава 18. Секретарь Ветци был, как всегда, наряден и элегантен. Прическа с прямым пробором гладко выбрит. Свои очки в золотой оправе он то и дело нервно поправлял на носу. «У меня есть причины для беспокойства, комиссар. Меня не подозревают? Напоминаю вам, я провел весь вечер в первом ряду, сидел рядом с сеньором-управляющим». Ричарди раздраженно шевельнул рукой, словно отгоняя надоедливое насекомое. «Нет, Басси, но я хотел бы понять кое-что. Вы обмолвились, что тот, кто работал с Ветци, чтобы нравиться ему, должен был уметь в нужный момент исчезать и давать ему свободу. Нельзя ли рассказать подробнее, что вы имели в виду?» Похоже, вопрос застал Басси врасплох. Он поправил очки указательным пальцем правой руки. «Что именно?» «Маэстро, ну, он требовал от сотрудников чувства такта. Они должны были понимать его еще до того, как он заговорит. Таковы все великие личности. Слушайте, Басси, я задал вам очень конкретный вопрос. Поверьте, у нас не монастырь, и мы здесь выслушиваем всякое. Я вижу, вы на что-то намекаете, и желаю объяснений по этому поводу». Басси в один миг утратил все свое высокомерие и заговорил покорно. «У маэстро были слабости. А у кого их нет? Он старался удовлетворить свои желания всюду и при любых обстоятельствах. А ему нравились женщины, в особенности принадлежащие другим мужчинам. Я часто думал об этом. Мне кажется, он не выносил даже мысли о том, что женщина предпочитает ему другого, кто бы то ни был. И тогда он отнимал и забирал себе. Или пытался отнять. Обычно это ему удавалось». «Он разве не был женат? Не его ли жена едет сюда в поезде? Ну, это только видимость. Его жена такая женщина, что... Знаете, она ведь была певицей, у нее контральто. Когда они поженились, она ушла со сцены. Это случилось 10 лет назад. А 5 лет назад умер от дифтерита их маленький сын. После этого они практически не разговаривали друг с другом. У каждого началась своя жизнь, но вы понимаете, комиссар, маэстро был личным другом Дуче. Ему нельзя было разрушить семью. Поэтому формально они оставались в браке, но лишь формально». «Понятно. Значит, Ветци развлекался любовью. А здесь, в Неаполе? Как он провел эти дни? Делал что-нибудь? Ходил куда-то?» «Этого я не знаю, комиссар. Когда у маэстро были дела, он просто отпускал меня на это время. Говорил, ты мне больше не нужен, увидимся в 7 часов, или в 8, или в 9, и так далее. Я его понимал и старался держаться подальше. Кроме того, у меня всегда находилась какая-нибудь работа, поэтому...» «А в последние дни?» «Он отпускал вас?» «Да, в понедельник, когда была генеральная репетиция». «Он тогда сказал вам что-нибудь?» «Да, задал вопрос странный. Где находится остановка трамвая номер 7?» Как только Басси ушел, Ричарди поинтересовался у Майоне, по какому маршруту идет 7-й трамвай. Бригадир удалился на несколько минут и вернулся с исчерпывающей информацией. «Значит так, комиссар, есть 2 трамвая номер 7, красный и черный. 7-й красный идет от площади Плебисцита до площади Ванвителли, которая находится на холме над Вомеро. 7-й черный следует от площади Данте, а конечная остановка у него тоже в Вомеро, но на маленькой площади Сан-Мартино. Это сказал мне Антонелли, который знает все маршруты городского транспорта. Он хотел доказать, что те, кто все время сидит в архиве, ничего не делают с утра до вечера. И вот еще 7-й черный имеет прозвище «Карета бедных влюбленных», потому что на нем можно доехать до той маленькой рощи с видом на город, где, говорят, встречаются влюбленные пары. А в 7-м красном ездят те, кто работает в центре, а живет в новых домах. В какой из них собирался ехать Ветци?» «7-й черный, без сомнения. Ричарди решил потратить время, оставшееся до приезда жени и импресарио Ветци, на быстрый осмотр седьмого черного маршрута. Он признался себе, что этот осмотр был еще и предлогом отделаться от отчета для Гарцо, который надо было срочно составлять. Ему не улыбалось выставлять на обозрение черновые наброски или недоделанную работу, но и солгать, будто он уже выяснил, кто убийца, и теперь идет по его следу, комиссар тоже не мог. Поэтому он оставил в кабинете вместо себя Майоне, на случай, если кто-нибудь вдруг решит сделать заявление, а сам отправился на площадь Данте. Ветер немного ослаб, облака становились плотнее. Может быть, пойдет дождь? В первой половине дня улица была полна людей, прохожих и торговцев-разносчиков. Она уже 60 лет называлась Римской, но для неаполитанцев оставалась улицей Толедо. Под этим именем она родилась, когда город еще был под властью испанцев, и навсегда останется пульсирующей границей между двумя душами города, которые владеют ею по очереди. Воздух оглашали крики продавцов, зазывавших покупателей. По тротуарам бегали, гоняясь друг за другом, босоногие уличные мальчишки. Нищие сидели под защитой стен особняков возле входов в церкви. Слева улицу пересекали многочисленные переулки, вдоль которых взгляд проникал в панораму испанских кварталов, картину нищеты и запустения. По пути Ричарди продолжал обдумывать то, что узнал. Почему Ветци выбрал трамвай? Для него логичнее было бы поехать в экипаже или в одном из 50 городских такси. Еще существует фуникулер, красивый и современный, открывшийся 3 года назад. Он явился настоящей причиной того, что буржуазные семьи уделяли все больше внимания новому кварталу, а население Вомеро постоянно увеличивалось. Правда, остальная часть Вомеро все еще оставалась сельской местностью, там паслись стада овец и коз и сохранились крестьянские хозяйства. Еще там было несколько вилл, которые построили себе аристократы, чтобы дышать свежим деревенским воздухом. Ветци мог предпочесть трамвай только по одной причине. Не хотел, чтобы его узнали. А почему не хотел? Не иначе собирался не просто прогуляться для укрепления здоровья, нет. Это была прогулка другого рода. Очевидно, визит к какому-нибудь знатному другу тоже исключается. Остановка трамвая на площади Данте находилась у самого начала длинной дороги, которая поднималась в Вомеро. Ричарди купил билет и сел у окна. По пути, где-то около старинных ворот Порт-Альба, он мельком увидел призрак бандита из Каморры, убитого ножом во время сведения счетов. Убийца, честолюбивый молодой человек, мечтавший подняться по общественной лестнице, а вместо этого угодивший в 30-летнюю каторгу, был сразу же арестован. Мертвец, высокий и крупный, упирался руками в бока и хохотал во все горло. Это выражение подходило к его смеху в прямом и переносном смысле. Из перерезанного от уха до уха горла бурлили кровь и воздух его последнего вздоха. Убитый смеялся над своим убийцей и его трусостью. Эта ошибка в оценке стоила ему жизни. Трамвай дернулся и продолжил путь. Чем дальше, тем меньше попадалось домов, но Ричарди заметил много новостроек. Город постепенно вытеснял сельскую местность. После прошлогоднего землетрясения что-то пришлось укрепить, что-то перестроить. Несколько зданий обрушилось, были человеческие жертвы, хотя до Ирпинии, которую землетрясение опустошило, отсюда далеко. Но были новые особняки и новые улицы, новые кварталы, за которыми придется наблюдать, новое богатство и новое преступление, подумал комиссар и вздохнул. Трамвай медленно, с трудом карабкался по склону. Чем выше он поднимался, тем сильнее становился холодный ветер. Ричарди ясно видел это потому, что растения за окном теперь качались быстрее. Деревья, заросли кустов, возделанные участки земли, утоптанные тропинки, которые прорезают луга, несколько окруженных пальмами вилл. С обеих сторон дороги, посреди которой были проложены рельсы, стояло несколько хижин, Женщины около них занимались стиркой, а дети играли. Мальчик с собакой и двумя козами на одной веревке продавал хлеб и сыр рикотту маленькой группе каменщиков, которые, пользуясь перерывом в работе, отдыхали возле одного из недостроенных домов. Один из них держался от остальных на небольшом расстоянии, и голова у него была неестественно опущена. Комиссар отвел взгляд в сторону. Еще один из тысяч несчастных случаев на работе, про которые никто никогда ничего не узнает. Трамвай прибыл на конечную остановку на новой маленькой площади перед военной тюрьмой. Ричарди подошел к билетной кассе и спросил у кассира, нет ли рядом гостиницы, и по его подсказке направился к стоявшему поблизости низенькому особняку. На металлической зеленой табличке желтыми буквами было выведено «Пансион Бельведер». Хозяйка гостиницы сначала держалась недоверчиво, но потом, когда комиссар назвал ей свое имя и должность, сказала, что помнит полного сеньора, который говорил не по-здешнему, а как на севере, и приходил в понедельник 23-го. Он оставался в своей комнате 3 часа, и к нему туда пришла красивая сеньора. Она приехала не с ним, а сама по себе. «Да, я сказала, его комната. Сеньор снял этот номер на 3 месяца и заплатил заранее. Не хочет ли сеньор-комиссар посмотреть его?» Ричарди оказался в чистой комнате с великолепным видом из окна. Ни одной личной вещи, кроме кисточки для бритья, куска мыла и бритвы в углу, рядом с раковиной. И никаких следов присутствия женщины ни в комоде, ни в шкафу, кроме нового халата, на первый взгляд ни разу не надеванного. Комиссар вынул его из шкафа и взвесил на руке, словно определяя плотность ткани. На плече халата лежал длинный светлый волос. Он вышел и сказал хозяйке, что та может считать комнату свободной. Заказчик не вернется. Та не скрыла своего разочарования. Я надеялась, он продлит заказ. Он, правда, ничего не ответил, когда я его спросила, продлит ли, и быстро ушел. Как это продлит? Он разве не заплатил за 3 месяца с понедельника 23 числа? Нет, комиссар. 3 месяца с 20 декабря. Это тогда они пришли в первый раз. На площади еще работали строители. И все время к нему приезжала одна и та же молодая такая сеньора. Да, комиссар. Всегда одна и та же молодая такая сеньора. Вы могли бы описать ее внешность? Нет, не смогу. На ней были шляпа, шарф и тяжелое пальто. Я никогда не видела ее лица. Она даже не здоровалась в ответ на мое приветствие. Я и голоса-то ее никогда не слышала. А жаль. Мне казалось, он доволен. И он так много давал мне на чай. Это освещает события по-новому, думал Ричарди, спускаясь к смотровой площадке с террасой. Значит, Ветци приезжал в Неаполь в декабре. Это и был тот другой раз, который имел в виду Басси. Вот отчего у меня проснулся инстинкт поиска, и чего я не вспомнил сразу. Но и в словах Дона Пьерино крылось что-то неясное. Что именно? Трамвай отправлялся обратно только через 1/4 часа. Комиссар решил пока поглядеть на Неаполь с новой смотровой террасы. Город раскинулся у него ног под небом, на котором все сильнее сгущались дождевые облака. Если смотреть на город отсюда, когда внизу загораются первые фонари, он казался тихим местом, где не бурлят чувства и страсти. Но Ричарди хорошо знал, как много подводных течений скрывается под этим видимым спокойствием. Ни одного преступления, только безопасность и благополучие, которые принес новый режим, так объявлено в указе. Но мертвые подстерегают живых на улицах и в домах, прося покоя и справедливости. Ричарди прислонился к низкой стенке, ограждавшей террасу. Под его ногами чуть ниже начиналась извилистая лестница, улица Педаментина, которая вела от площади Сан-Мартино к проспекту Виктора Эммануила. Спуск по ней – долгая и приятная прогулка вдоль границы густых зарослей. Подвешенные над лестницей фонари раскачивались на ветру, но в эти предвечерние часы дневного света еще хватало на то, чтобы освещать маленький парк со скамейками. Убежище влюбленных, у которых нет денег, чтобы снять комнату не только на 3 месяца, но даже на 3 часа. Ричарди увидел на скамейках 2 пары. Моряк пытался обнять девушку, та отталкивала его и смеялась. Худой элегантный юноша, должно быть студент, держал за руку женщину, которая смотрела на него немигающим затуманенным взглядом, словно в забытии. Ричарди отвел взгляд в сторону. В нескольких шагах от моряка он увидел мужчину, который сидел на земле, обеими руками крепко обхватив себя, словно обнимая. Изо рта сидевшего текла желтоватая пена с пузырьками воздуха, глаза остекленели. Даже отсюда комиссар услышал его слова: «Без тебя нет жизни! Без тебя нет жизни!» «Он отравился», — подумал комиссар. «А чем? Барбитуратами? Кислотой? Отбеливателем? Не все ли равно?» Чуть дальше качался в воздухе силуэт молодой женщины, привязанной к суку дерева полосой ткани, возможно, шарфом. Она походила на поздний зимний фрукт, словно гроздь винограда, не срезанную во время уборки и еще не высохшую. Глаза женщины выкатились из орбит, лицо стало лиловым, страшно раздувшийся синеватый язык свисал между распухших губ. Шея вытянулась под весом тела, ноги и руки раскинулись в стороны. Она снова и снова повторяла: «Любимый, почему? Любимый, почему?» «Уголок влюбленных», — подумал Ричарди. Он уже видел подобных призраков в других местах. Люди искали покоя там, где раньше были счастливы. Они не знали, что покоя нет даже после смерти. Глядя на живых и мертвых, он вспомнил рекламу тонизирующего средства, которую часто видел в газете, до и после лечения. В данном случае до и после любви. Протрубил рожок трамвая. Ричарди все с тем же выражением лица повернулся и пошел наверх к остановке.